Глава 9. Птица счастья. Я пришел к матери и принес 2 пакета продуктов. Но пригласить меня войти она не спешила. И тогда я спросил сам, я войду? Она нервно облизнула губы. Женя должен сейчас приехать. Будет лучше... Она не договорила, а я задал еще один вопрос. И тебя устраивает, что он бегает к тебе из семьи? Она тихо спросила. А что я могу? Ну, не знаю, раздраженно воскликнул я. Может, собрать остатки достоинства и послать его к чертям? Она закусила губу и молча стояла, опустив глаза. Я так хотел понять ее, поэтому поинтересовался. Это любовь такая или что это? Да какая там любовь? Тихо ответила она. Но тебе, Гриша, видеться с ним не нужно. Тебе и приходить ко мне не нужно. Ты боишься его, что ли? Она молчала, а потом кивнула на дверь. Иди. Я вышел от матери и присел на скамейку. Ждать долго не пришлось. К подъезду подъехал старый «Опель», и из него вышел отчим. Он почти не изменился, невысокий, с острыми чертами лица и длинными каштановыми волосами, в которых даже седины не наблюдалось. Я снял часы, положил их в карман и поднялся. Отчим остановился передо мной. «Гриша, ты что ли?» Он протянул мне руку, но я не пожал ее. «Я к мамке твоей», — небрежно сказал он. «Не думаю», — промолвил я. Тот усмехнулся. Взрослым себя почувствовал, мальчик. Пошел с дороги. Я ударил первым и наносил удары по его мерзкой физиономии с наслаждением. Он тоже пару раз дал мне по лицу, но я даже боли не почувствовал. Я разбил ему лицо в кровь и, кажется, сломал руку, а потом впихнул его в машину и предупредил. Еще хоть раз придешь, на своих ногах ходить больше не сможешь. И жену твою навещу. Он материл меня и плевался кровью. Я подождал, когда он отъедет, а потом сел на скамейку и вынул телефон. Решение пришло в голову мгновенно. Я зашел на сайт объявления аренды жилья и выбрал 2-комнатную квартиру. Созвонился с хозяйкой и тут же договорился о просмотре. Я сходил за ключами и заплатил наличкой за несколько месяцев. Мать, конечно, воспротивилась. Но мои слова, что Женя больше не придет, ее напугали. Назвала меня дураком. Однако мой аргумент — после того, как я отделал его, он захочет сорвать свою злость на тебе, а караулить тебя круглые сутки я не могу, заставил ее собрать вещи. Вызвав такси, я перевез ее в съемную квартиру. Там она прошлась по комнатам и прошептала. «Он после работы меня встретит. Все это ни к чему». Оставь свою работу. Город у нас небольшой. Куда ни пойди, мы с ним столкнемся. Да и дело не в этом. Продай квартиру и переезжай в другой. Начни заново. Как у тебя все просто? Устало вздохнула она. Потому что это действительно просто. Куда сложнее и дальше жить в страхе. Я не могу, прошептала она. Зря ты это все затеял. Не зря. Отдохни. Подумай о своей жизни. Она была совершенно потеряна, когда я уходил. А дома меня ждали Анастасия и Валентин. Роберт был хмур, передавая, что родители ждут меня в кабинете. Анастасия сидела на коленях у Валентина, и они крутились на стуле, о чем-то тихо болтая. Мое появление испортило их идиллию. Анастасия в легком воздушном домашнем платье встала с колен мужа и промолвила. «Гриша, следователь приходил?» Я не успел ничего спросить, Валентин объявил. «Тебя в избиении человека обвиняют». «Это не человек». «А кто?» — удивилась Анастасия. «Отчим мой». Валентин и Анастасия переглянулись, губы приемного отца тронула едва заметная улыбка. Анастасия покусала нижнюю губу и спросила. «Дорогой, у тебя наверняка были причины». «Конечно», — кивнул я. И тогда она посмотрела на Валентина, как смотрела всегда, когда ей что-то позарез было нужно. «Вал, это ведь можно как-то решить красиво?» Тот закатил глаза. «Само собой». Анастасия с облегчением вздохнула и послала мужу взгляд, полный обожания. «Ты чудо!» Валентин расплылся в довольной улыбке, и они, кажется, на миг вообще забыли обо мне. А когда я отступил к двери, Анастасия метнула на меня взгляд и взмолилась. «Дорогой, не нужно никого больше бить!» А Валентин иронично прибавил. «Во всяком случае, самому». «Ты испортишь свои характеристики», — прибавила Анастасия. «Если у тебя какие-то неприятности, просто скажи нам, хорошо?» «Да, спасибо». Я покинул кабинет, но успел услышать, как Анастасия сказала. «Он защитил маму! О, он такой славный!» Валентин проворчал. «Он сломает себе жизнь в попытке вытащить ее, но у него вряд ли получится. Это грустно. Может, ты поговоришь с ним?» «Позже. Сейчас он все равно не услышит». Я пошел в свою комнату и там валялся на кровати, обдумывая события дня. Я перевез мать в съемную квартиру и считал это огромным успехом. Теперь я хотел заняться продажей ее квартиры и поиском новой. Мне нравилась идея покупки иной квартиры в другом городе. Я был убежден, что начать с нуля матери будет проще в абсолютно новом месте. Вечером я вышел прогуляться, не видел Павлину с нашего похода в клуб, и мне было любопытно, как она отреагировала на наше с Ярой расставание. Если подруга ей, конечно, рассказала. Павлина стояла у пешеходного перехода с листовками. На ней было короткое платье с длинным рукавом и кеды. Волосы она оставила распущенными. Я хотел взять у нее листовку, но она перехватила мою руку за запястье. Увидела мои разбитые костяшки пальцев и спросила. «Кого использовал вместо груши?» «Отчима». Она помолчала и уточнила. «Как мама?» «Пока что я перевез ее на съемное жилье. Хочу, чтобы она оставила работу, продала свою квартиру и переехала». Павлина вздохнула. «Ты много от нее требуешь. Действуешь слишком импульсивно и категорично». «Если буду медлить, она и вовсе пойдет в отказ». «Или постепенно свыкнется с новым положением дел. Но ты явно не дашь ей освоиться, совсем как с Ярой. Ты возник как чертик из табакерки со своей грандиозной миссией по спасению и потребовал от девушки, которая тебя не знала, немедленно играть с тобой в любовь». Я вздохнул. «Ну, теперь у нее будет возможность встретить кого-то получше». Павлина потрясенно уставилась на меня и покачала головой. «А ты еще хуже, чем я думала». Она отвернулась и больше со мной не говорила. Я стоял, наблюдая, как она раздает листовки. Когда она закончила, то, не прощаясь, пошла в сторону торгового комплекса. Я поравнялся с ней и пошел рядом. «Не ты ли Серого в клуб позвала, чтобы свести с ним Яру? Ты нелогична!» «Я хотела, чтобы она выбрала сама, но уж никак не думала, что, наобещав ей любви внеземной, ты свалишь!» «Дело сделано. Мы не подходим друг другу. Искать в ней девочку, которую я однажды полюбил, было глупо. Кажется, именно об этом ты твердила. Считаешь, мне и дальше следовало обманывать самого себя и врать ей?» Павлина мотнула головой. «Нет?» «Ну вот», — подытожил. Она мрачно взглянула на меня. «И какие у тебя планы? Надеюсь, ты не возомнил, что как только ты избавился от моей подруги, я прыгну в твои объятия?» Я хмыкнул. «Слишком прекрасно звучит, чтобы на это рассчитывать. Но мне приятно, что ты вообще задумалась над подобным исходом». «Ну и отличненько». Она достала телефон и объявила. «У меня дела. Увидимся». И она отвернулась. Я не ушел, и когда она посмотрела на меня через плечо, сказал. Не веди себя со мной, как с этими своими мальчишками, которые мечтают украсть у тебя поцелуй». «А тебе нужно что-то другое?» — насмешливо уточнила она. «Да. До дома тебя проводить. До настоящего дома». «Я не иду домой?» «Это и странно. Где ты живешь? У тебя есть дом?» «Как и у всех. Не хотела обидеть тебя, но я сейчас встречаюсь с парнем». «Не встречаешься». «Да неужели? Ну, наблюдай». Она стала листать телефонную книгу, выбрала имя Стас и хотела сделать вызов, но я выхватил у нее телефон. «Не нужно никому звонить, чтобы я ушел». Вернул ей телефон и зашагал прочь. Павлина подсела ко мне в столовой со своим подносом, на котором из-за еды свободного места не было. Я тянула через трубочку сок. «Как дела?» — спросила подруга. «Нормально», — обронила я. «А у тебя?» «Тоже?» — просияла Павлина. «Может, снова в клуб сходим?» «Не, не хочу». Кто-то коснулся моего плеча. Рядом приземлился Серый с чаем и булочкой. «Составлю вам компанию, девочки». Мимо прошли его дружки, и один из них бросил. «Шмыга, где твой ухажер?» Я ощутила, что мои щеки краснеют. Павлина кивнула на Серого. «Да вот же он, или ты ослеп?» Парни ушли за другой стол, а Павлина поинтересовалась. «Мне вот любопытно, Серый, а как ты друзьям?» Она показала на него и на меня. «Все это объяснил». Серый беспечно повел плечами. «Сказал, что заигрывал с ней». «Как все просто!» — пробормотала Павлина и стала есть. А Серый повернулся ко мне. «Хочешь, угощу тебя чем-нибудь?» «Я не обедаю», — он рассмеялся. «Боишься, что живот будет урчать на уроке, если поешь булок?» В столовую вошел Гриша. Он заметил нас и подошел. Улыбнулся мне и поздоровался. Я тоже улыбнулась ему. Мне хотелось подольше поддерживать у всех иллюзию, что мы все еще вместе. «Посидишь с нами?» — спросила я. «Конечно». Он отодвинул стул и сел. «Надо бы нам снова сходить куда-нибудь вчетвером», — заявил Серый. «А мы вам зачем?» — спросила Павлина. «Для баланса», — проворчал он. И тут я поняла, что она знает. Это открытие меня расстроило. Уж это быстро разнесет весть на своем павлиньем хвосте. «Сколько у тебя уроков?» — спросил Гриша. 7. И у меня 7. Я ощутила необходимость продемонстрировать павлине, что между нами все еще теплые отношения, и попросила. «Гриша, нам по информатике задали сложное задание. Поможешь?» «Конечно». Я допила сок и поднялась. «Мне надо на урок». Гриша сказал, что ему тоже, и мы ушли вместе. И на лестнице я упрекнула. «Зачем ты ей сказал?» «Потому что она переживает за тебя». «Может, она сама на тебя запала?» «А ты против?» — рассмеялся он. Я серьезно посмотрела на него. «Вообще-то да, подруги не встречаются с бывшими парнями своих подруг». «Ну, город у нас маленький». «Не настолько, чтобы крутить именно с Павлиной». Мы остановились у двери класса, и Гриша заметил. «Я ведь тебе не говорю, с кем тебе крутить, а с кем нет». Я шумно выдохнула. «Так ты с ней?» «Нет», — поспешно заверил он. «Но мы общаемся в одной компании, кто знает». Я разочарованно цокнула языком и вошла в класс. Урок еще не начался, когда пришел Серый и остановился возле моей парты. «Может, хватит ломать эту несмешную комедию?» «О чем ты?» «Таскаешься с этим Гришей, просишь его с заданием помочь». «Он программист». «Я не программист, но шарю», вздохнула. «Очень рада за тебя». «Да что с тобой? Тогда я в упор посмотрела на него и спросила. «А ты знал, что павлина запала на Гришу?» Серый приподнял и опустил брови. «И что?» «Знал?» «Нет. С чего ты взяла?» «Да неважно. Хороша подруга». «Ну, он не твоя собственность, в конце концов. И она тоже. Они свободные люди, которые могут влюбляться в кого пожелают. Нет?» «Не совсем. Подруги не встречаются с парнями подруг». «Это ты в журналах вычитала?» «Ой, отстань». Он отошел к своей парте, а я пожалела, что так резко с ним разговаривала. Он-то вообще был не виноват в том, как вели себя павлина и Гриша. Я решила, что когда он подойдет снова, я непременно буду с ним поласковее. Но он, как назло, даже не посмотрел в мою сторону до конца уроков. Правда, когда я выходила из школы, Серый присоединился ко мне со словами: «Пошли вместе домой, нам по пути». «Пошли», — улыбнулась я. Его безразличие задевало меня сильнее, чем мне бы хотелось. Все 4 урока я была как на иголках из-за него. Мы вышли за ворота, и будто специально там стояли Гриша с павлиной. Он говорил: «Хочу подыскать квартиру». И резко осекся, когда увидел нас. Серый весело спросил: «Вы о чем? Что за квартиру ты ищешь?» «Ищу квартиру для покупки в соседнем городе. Правда, я там не был, наверное, надо съездить посмотреть». Серый покосился на меня. «Так у Яры спроси, это ее родной город. Уж за 3 года ты наверняка не забыла, что там и как». Я ощутила на себе пристальный взгляд Гриши. Он молча ждал, а я стояла красная и не могла вымолвить ни слова. «Вы чего?» — удивился Серый. «Ты переехала в эту квартиру лишь 3 года назад?» — спросил Гриша. Его взгляд просто прожигал меня. Павлина потянула Серого за рукав. «Пошли, им надо поговорить наедине». Гриша метнул на нее взгляд. «Ты знала?» «Да», — кивнула Павлина. «Яра!» — выдохнул он. Я опустила глаза. «До нас там жили какие-то алкаши, я не знаю их!» Павлина и Серый ушли, а мы направились в сторону моего дома. «Гриша, когда ты увидел тот альбом и сказал, что встречаешься со мной, можно сказать, из-за него, я растерялась. Я подумала, что когда мы станем ближе, я расскажу тебе, и это уже не будет иметь значения». «Но для меня это имело значение». Я застонала. «И что теперь? Будешь бегать с альбомом и искать ту девчонку? Ты бы послушал себя». «Нет, конечно, не буду. Я разочаровался в этой идее». «Спасибо, приятно знать», — проворчала я. Он посмотрел на меня и попросил: «Не обижайся, Яра. Я ведь совершенно неправильно тебя понимал и воспринимал. Я был уверен, что ты девочка с очень тяжелым прошлым, и все, что ты говорила и делала, относил насчет твоих детских травм». Мне даже жарко стало от его заявления, и я остановилась. «Хочешь сказать, что я веду себя так, словно мои родители были алкашами, и я хлебнула в детстве лихо?» «Нет, я хотел сказать...» Он помолчал, а потом развел руками. «Видишь, я все еще воспринимаю тебя как ту девочку и стараюсь выбирать выражения. Мне не нравится фэнтези, и я не согласен с тобой практически ни по одному вопросу. Я не понимаю, почему ты такая агрессивная и абсолютно ни с кем не можешь найти общий язык, если жила в нормальной семье». «Если мои родители не алкаши, это не значит, что они нормальные. Ты понятия не имеешь». «О, Яра!» — воскликнул он. «Девочку, что жила в вашей квартире до тебя, мать и отец избивали и унижали, а ты просто избалованная. Жалеешь себя на пустом месте и ко всем придираешься». «Ну и зачем она тебе нужна? Может, ее и в живых уже нет? Или она спилась, как и ее родители? Или она просто окажется не такой, как тебе хочется? Ты видел себя? Парень в рубашке за 30 штук и в золотых часах. Для тебя подобрать на дороге девушку и осчастливить ее просто развлечение?» Мне удалось его пристыдить. Он даже покраснел. Поэтому я добавила. «Тебе не приходило в голову, что вот так играть с моими чувствами просто отвратительно?» «Приходило. Поэтому я и решил закончить все прежде, чем сделаю тебе по-настоящему больно». «Как благородно!» — фыркнула я. Он не стал со мной больше спорить, сказал. «Извини, я пойду». Я крикнула ему вслед. «Я могу спросить родителей о прошлых жильцах, если хочешь». Он обернулся. Мне показалось, он согласится, но он мотнул головой. «Не надо. Пусть прошлое там и останется». Я навещал мать через день. Съездил в соседний город и присмотрел парочку вариантов. Договорился с риэлтором о показах старой квартиры. Я мог бы купить маме новое жилье, не продавая старое. У меня накопилось достаточно денег на счету. Мне их просто не на что было тратить, живя с приемными родителями. Но я боялся, что квартира моих дедушки с бабушкой может стать для матери возможностью возвращения к прежней жизни. С матерью я все это обсуждал. Она воспринимала без энтузиазма, но не возражала. Правда, с работы она так и не ушла. Обещала сделать это в следующем месяце. Но когда я пришел сегодня на съемную квартиру, где временно жила мать, то нашел на столе записку. «Гриша, я дома». Уже тогда я ощутил беспокойство. Но пока шел до дома матери, старался гнать от себя дурные мысли. Дверь мне никто не открыл. Я позвонил маме, но она не ответила. Тогда я уселся на скамейку и стал ждать. Где-то минут через 40 к подъезду подкатил старый «Опель», и из него вышли отчим и мать. Он даже помог ей выйти из машины, дверь открыл. Меня от этого аж перетряхнуло. Его лицо все еще было в синяках, но он выглядел бодрым. А я даже встать со скамейки не смог. Мне внезапно стало жарко, ворот рубашки меня душил, и я потянул его так, что верхняя пуговица отлетела. Мать сама подошла ко мне, а Женя прошагал к двери подъезда. «Гриша, спасибо тебе. Но мы с Женей обо всем поговорили и все решили». «И что же вы решили?» Она замялась. «Пусть все остается как есть. Но куда мне уже что-то менять? Смех». «Менять свою жизнь к лучшему никогда не поздно, пока дышишь. Но с ним...» — презрительно кивнул я на Женю. «Лишиться возможности дышать нетрудно». «Гриша, не надо», — взмолилась она. Я поверить не мог, что все вернулось к тому, с чего началось. Мысленно я уже навещал мать в соседнем городе, где она жила в новой светлой квартире. В моих мечтах у нее была новая работа, новые знакомства и перспектива встретить хорошего человека. Но эти мечты, похоже, были лишь моими. «Тебя устраивает, что он живет на две семьи?» — недоверчиво прошептал я. «Да кому я еще нужна, Гриш?» Я понял, что она повторяет его слова. «Как же я его ненавидел!» «Он уничтожает твою самооценку именно для того, чтобы ты задавалась вопросом, кому ты еще нужна, кроме него!» «Но скорее это он, урод моральный, никому больше не нужен, кроме жертвы побоев!» «Давай не будем ссориться», — попросила она. Я откинулся на спинку скамейки и поднял руки, сдаваясь. Они ушли, и я тоже не стал рассиживаться под окнами. Я шел мимо дома, где ребята обычно тусовались на крыше, и решил зайти посмотреть, кто там есть. Мне следовало отвлечься от проблем с матерью. К моей удаче на крыше собрались почти все ребята, которых я знал. Но павлины среди них не было. Я спросил у Коляна, придет ли она, и узнал, что она у Мака, и они обещали присоединиться позже. «А кто такой Мак?» «Макар, он в больнице лежал со сломанной ногой. Ты его не знаешь». И тогда я вспомнил, что павлина выступала в костюме медведя, который принадлежал этому самому Макару. «Они друзья?» — спросил я. Колян весело посмотрел на меня. «Друзья, друзья, павлинчик, говорила, у тебя девушка есть». Но что-то ты уж слишком интересуешься нашей радугой. Я не сумел скрыть улыбку. Нет у меня девушки. Рассчитываю, что павлина ею станет. Колян хмыкнул. Ну, я бы не слишком рассчитывал на твоем месте. Почему? Парень дернул плечом. Я знаю ее почти 5 лет, а Макарка 7. Она не интересуется парнями. Как это? Ну, не встречается, только дружит. А причину знаешь? Не, никто не знает. Я задумчиво улыбнулся. Она всю жизнь ждала меня? Ну, конечно. Колян пошел к пацанам отрабатывать трюки, а я остался неподалеку от входа на крышу, чтобы не пропустить павлину. Она пришла минут через 15 с рыжеволосым парнем. Все ребята окружили Мака, хлопая его по плечам и обнимая. А павлина шагнула ко мне, проронив. «И ты тут?» «Тебя жду». Она закатила глаза. «Пришел высказать мне свое возмущение?» Я не сразу сообразил, о чем она, а когда понял, покивал. «Да, могла бы и сказать». «Зачем? Ты так распылялся, что Яра та самая, да и не спешил рассказать, откуда ты ее знаешь». И в этот момент я вспомнил, как павлина спрашивала, где я увидел Яру, не в соседнем ли городе. Но я не придал этому значения и не стал рассказывать, заявив, что это личная история. Поскольку я молчал, она спросила. «И как? Тебе стало легче, что это оказалось не она?» «В каком-то смысле». Она смотрела так, словно ждала продолжения, и я сокрушенно признался. Я заставлял себя видеть в ней ту девочку, даже когда это было просто невозможно. К нам подошел Мак, пожал мне руку. «Ребята говорили о тебе. Макар». Я тоже представился. Он пихнул павлину плечом и спросил. «Я смотаюсь к бабке своей. Ну ты ее знаешь, со своими пирогами достала. А тебя жду вечером, да?» «Ага». «Пойдете куда-то?» — спросил я. «Не, павлина ночует у меня, пока у нее...» Он резко замолчал. «Ну, в общем, до вечера». И он поспешно отошел. А я сказал. «Так тебе все-таки негде жить». Она рассмеялась. «Как видишь, есть где». Она хотела пойти к ребятам, но я удержал ее за руку. Я оплатил квартиру на 3 месяца. Мать съехала. Она сошлась с Женей и вернулась домой. «О!» — болезненно поморщилась павлина. «Я достал ключи. Можешь пожить там». Павлина пораженно посмотрела на ключи. «Ты серьезно?» Я вложил ключи ей в ладонь. Хозяйка все равно отказалась возвращать деньги. Обидно, если квартира будет пустовать. «А сколько ты заплатил, может, я...» «Не надо». Она опустила глаза, помолчала, а потом тихо сказала. «Я снимала у одной бабушки комнату, но вернулись из-за границы ее родственники, и мне пришлось срочно съезжать. Мне очень хотелось спросить, почему она не может жить с родителями, но я не стал. Одно то, что она рассказала про съемную комнату, было огромным шагом навстречу доверительным отношениям. По этой же причине я не предложил проводить ее, а просто назвал адрес. Когда я уже собирался домой, павлина нерешительно спросила. «Как думаешь, хозяйка будет против, если я свою собаку приведу? Ночами уже прохладно, не хочу оставлять его на улице». «Да, конечно», — выпалил я. «Собаку можно». Она просияла. Такой счастливой я ее, пожалуй, еще не видел. «Он воспитанный, ничего не испортит», — сказала девушка. Я кивнул. С хозяйкой я вообще еще не разговаривал. Отдала бы она деньги или нет, я не знал. Но меня это не особо интересовало. А насчет собаки я планировал с ней договориться. Домой я шел и никак не мог перестать улыбаться. Не в силах отделаться от мысли, что все-таки поймал свою птицу счастья.